Ты же знаешь, существует два вида излучаемой энергии. Первый идет непосредственно от человека, но, как известно, ничто не исчезает бесследно. Потому она накапливается в вещах и предметах, а потом источается, и получается вторая, уже другого вида, а действует точно так же, как первая. Энергия ас и яс, похвастался знаниями Бурцев. Да, и так называют. Уже на равных согласился генерал. Так вот, со слухачом происходит редкая вещь. Излучает он благотворную энергию, но когда она аккумулируется в окружающей обстановке, получает отрицательный знак. Это часто бывает с поэтами и вообще со всякими творческими личностями. Как творец он блестящий, изящный, благородный, а как человек, ну, полное дерьмо, пьянь, рвань и вообще паскудник. Так вот, Каперанга нельзя содержать долго в одной комнате. Он потом начинает страдать от собственной же отраженной энергии и запросто может испортиться или вообще умереть. У этого прыткого парня стырить слухача из обители ума и дерзости хватило, но как распорядиться потом, неизвестно. И глаз не кажет, думает, объегорил старика. Но я и сам не дергаюсь. Может, такая Каперангу и судьба? Сгинуть от себя же. Многие ведь гении душат сами себя. А потом я сам виноват. Своими руками создал центр и своими же губить начал, в том числе и гений этого слухача. Он же в систему включен был. Старик широким и щедрым движением налил два стакана коньяку, молча и властно сунул один в руки Бурцева, свой выпил крупными и жадными глотками, вместо закуски достал с полки дорогую сигару в алюминиевом футляре, откусил кончик и закурил. «Вот», — раскуривая, сказал удовлетворенно. «Пацаны эти научились делать хорошие сигары, вкусные. Изобрели, конечно, не они, индейцы. Я после Кубы привык к ним. Тоже присылают, знают пристрастие. Это государственные секреты. Но о них можно рассказать наоборот, даже кричать надо на всех углах, потому что творится преступление против всего человечества. Это как раз по твоей части прокуратура. Виноват, потому что на компромисс пошел, впустил лису погреться, а потом выгнать не мог. Самого вытурило. Лет 10 назад почуял я какую-то возню вокруг центра. Началась она из-за слухача. Он только что появился и дал первые результаты, все рты разинули. Однажды вызвали в ЦК и прямым текстом в лоб. Обязан пустить в свой бункер какую-то лабораторию. Вроде как место у меня удобное. Можно спрятать секретные разработки, чтоб Запад ничего не пронюхал. Я и пустил. А чем в этой лаборатории занимаются, не знал. Что мне нос совать? Раньше у меня были широколобые мальчики в астральной группе и компьютерном центре. Тут новые появились, то ли биологи, то ли зоологи, то ли медики в голубой униформе. Сначала с животными возились. Скотный двор в центре организовали. Потом стало твориться хрен знает что. У этого сильного человека вдруг задрожали руки и губы. Он готов был расплакаться. И чтобы не выдавать своих чувств, выхватил из луковой косы на стене крупную луковицу и стал есть с хрустом, как репу. «Дайте-ка и мне!» — весело сказал Бурцев —